Интерлюдия пятая. У Анны не было сил и дальше слышать голос барона, лившийся в уши, подобно отраве. Он чернокнижник, еретик, мерзкий колдун. Сейчас их разделяла железная дверь, но Анне этого было недостаточно. Она хотела, чтобы дьявол наконец получил свое, чтобы забрал этого человека туда, где ему самое место, в глубины преисподней. «Тебя ждут вечные мучения», сказала Анна, отступая к лестнице. «Я уверена, что в аду для тебя подготовлена самая глубокая яма, полная кипящей серы!» От басовитого смеха барона дверь загудела, как лист железа под кузнечным молотом. «Милая Анна, я не тороплюсь в ад. Не для того я изучал колдовство, чтобы так быстро оставить грешную землю!» Поднимаясь по винтовой лестнице, девушка подумала: «А ведь я делила с ним супружеское ложе». От этой мысли ей стало нехорошо. Голова закружилась, а к горлу подступил душный комок. Последние сутки она почти ничего не пила и не ела, поэтому тошнота так и не перешла в рвоту. Ощущая во рту горечь, Анна остановилась, схватившись за шершавую стену. Некоторое время она стояла, покачиваясь и ощущая в желудке болезненные спазмы, а после сползла на каменные ступени. Здесь не было окон, и тьма, обступавшая юную баронессу, словно сгустилась. «Что за глупость? Почему это место называют башней дьявола? Ведь нечистому принадлежит весь Лилют», — успела подумать Анна, прежде чем потерять сознание. Очнулась она от пробирающего до костей холода. В плечо ей врезалось что-то твердое. Рука, на которой она лежала, потеряла чувствительность. Распахнув веки, Анна не увидела ровным счетом ничего. На глаза, подобно тугой черной повязке, давил мрак. «Я в комнате пыток!» От этой мысли Анна подскочила на месте. Левая, онемевшая рука бесполезной плетью висела вдоль тела, а правая находила лишь холодный камень. Испуганно поскуливая, девушка продолжала беспомощно шарить по сторонам. Пальцы касались холодных стен, грубо отесанных плит и выступов, и уверенность, что синяя борода кинул ее в темницу, крепла с каждой секундой. Анна попыталась встать, и нога соскользнула в пустоту. Ступеньки в башне были узкие, так что в комнату для чтения баронесса всегда поднималась на цыпочках. Перил здесь не было и в помине, и пальцы, судорожно царапнувшие стену, не нашли за что уцепиться. Вскрикнув, Анна покатилась по лестнице. Все, что она сейчас могла, защищать руками голову. Пересчитав ступени ребрами, спиной и коленями, девушка растянулась у подножия лестницы. Некоторое время она лежала, не шевелясь. Дверь находилась на расстоянии вытянутой руки и была заперта. Синяя борода не проникал в башню и не переносил свою бесчувственную супругу в комнату пыток. «Я просто испугалась», — сообразила Анна. Падая с лестницы, она ухитрилась ничего не сломать, хотя последний удар о каменные плиты вышиб весь воздух из ее легких. Морщась от боли, баронесса поднялась на ноги. Она опасалась, что Жиль до сих пор стоит за дверью и слушает, поэтому старалась сдерживать стоны. Левая рука все еще казалась чужой, но кончики пальцев уже начинала покалывать. Кусая губы и прихрамывая, Анна начала непростое восхождение по лестнице. «Лучше бы я свернула шею, падая», размышляла она, преодолевая ступеньку за ступенькой. «Тогда бы все закончилось быстро, и Жиль не смог бы принести меня в жертву дьяволу». Когда тьму пронзил узкий луч света, в котором плясали пылинки, Анна вдруг осознала, что думать так — грех. Она не должна желать себе смерти. Наоборот, Бог открыл ей глаза на преступление синей бороды, чтобы она сражалась, чтобы остановила чудовище, скрывавшееся под личиной барона Дере. Бормоча слова молитвы, девушка поднялась в круглую комнату, ставшую ее последним убежищем. Оставшиеся почтовые голуби встретили хозяйку радостной вознёй. Висевшая на крючке клетка закачалась. «Простите, сегодня у меня нет для вас угощения», произнесла Анна, выдавив из себя бледную улыбку. Ей пришло в голову, что если Дере осуществит задуманное, птиц будет некому кормить. Приблизившись к деревянной клетке, Анна открыла дверцу. «Летите! Возвращайтесь домой, в Лиман, и передавайте привет Катарине!» Одного голубя баронесса успела отправить сестре, и сейчас в клетке находились три птицы. Они охотно выпорхнули на волю, покружили над потолком и расселись на грубо отесанных стропилах. «Вот глупые», — пробормотала Анна. «Будь у меня крылья, я бы не размышляла». Лишь сейчас она обратила внимание на голоса, доносившиеся снаружи. Казалось, внизу кипит какая-то работа. Чуя неладное, девушка направилась к распахнутому окну. Здесь, наверху башни дьявола, всегда было светло. Именно поэтому она сделала это место своей комнатой для чтения. И сейчас солнце находилось в зените, просвечивая сквозь плотные облака. Но когда она успела подняться так высоко? «Сколько же часов я находилась без сознания?» — удивилась Анна. «Видимо, долго. Лежа на каменных ступенях, она успела замерзнуть, а ее рука, придавленная весом тела, лишится чувствительности». Остановившись у окна, девушка посмотрела вниз и увидела множество народу. Кажется, здесь собрались все обитатели замка. Лакеи, конюхи, повара и горничные. Они занимались делом. Таскали к башне дьявола дрова и вязанки хвороста. Чуть в стороне, руководя работой, стояли Жиль Дере и Франческо Прилати. Заметив супругу, барон помахал ей рукой и крикнул. «Наконец-то ты выглянула, дорогая Анна! Может, выйдешь оттуда добровольно? Признаться, мне надоело ждать». «Ни за что!» — отозвалась девушка. «Лучше я удавлюсь!» «Наложить на себя руки — великий грех!» — рассмеялся барон. «Столь благовоспитанная католичка, как ты, ни за что не решится на такое!» Анна промолчала. Барон был прав. Она бы не смогла совершить самоубийство. «Знаешь, не очень-то хочется поджигать собственный замок, но я это сделаю», — пообещал барон. «Зачем?» — спросила Анна, хотя прекрасно знала ответ. «Затем, чтобы выкурить тебя из этой чертовой башни, разумеется», — рявкнул барон. «Так что, выйдешь ты или нет?» «Нет! Можешь спалить свой проклятый замок дотла! Я отсюда не выйду!» «Поджигайте!» — распорядился синяя борода, и сразу же к поленницам бросились несколько слуг с тлеющими фитилями. Огонь разгорелся быстро. Языки пламени принялись жадно облизывать каменную кладку. Вверх потянулись черные ленты дыма, и в комнате стало нечем дышать. Анна вытащила из кармана вышитый батистовый платок, подарок сестры, и прижала к лицу. Голуби начали беспокойно перепархивать с балки на балку и, наконец, вылетели в окно. Анна смотрела им вслед, и ее глаза слезились от едкого дыма. Трещали смолистые поленья. Вокруг башни, подобно театральному занавесу в дьявольской постановке, колыхалась серая завеса. Высокий сток сена под самым окном слуги не стали поджигать. Видимо, барон надеялся, что его строптивая жена испугается огня и выпрыгнет. Анна знала, что слуги начнут тушить пожар, как только она совершит прыжок. Ведра с водой уже стояли наготове. Но огонь разгорался, и сено уже начинало тлеть. Понимая, что синяя борода не оставил ей другого выхода, девушка взобралась на подоконник. Шепча слова молитвы, она встала в полный рост, цепляясь за раму. «Умница, Анна!» — крикнул Жиль. «Прыгай же!» В этот миг налетевший порыв ветра качнул серый занавес, и на дороге, ведущей к замку, Анна увидела двух всадников. В широкополых шляпах, украшенных перьями и развивающихся гвардейских плащах, они летели во весь опор, наклоняясь к гривам лошадей. Это, конечно же, были Клод и Франсуа, братья Анны. Значит, почтовый голубь не подвел. Баронесса закрыла глаза и с легким сердцем выпрыгнула из окна. В лицо ударил раскаленный воздух, свист ветра в ушах сменился довольным воплем барона. Колючее сено спружинило, подбросив Анну. Защищая лицо ладонями, она скатилась на землю. «Теперь ты никуда от меня не денешься!» Рык синей бороды раздался прямо над головой девушки. Она сжалась, ожидая удара. Но тут послышался стук копыт и выстрел. Что-то тяжелое рухнуло на землю. Анна отняла ладони от лица и увидела лежащего барона. Он корчился и скрипел зубами, прижимая ладонь к простреленному левому плечу. Клод, ранивший синюю бороду, сжимал дымящийся пистолет. Франсуа с обнаженной шпагой догонял убегающего итальянца. Секунда, и сраженный колдун упал под копыта лошади. «Сестра, с тобой все в порядке?» — спросил Клод, подъезжая ближе. «Да». На глаза Анны навернулись слезы, не имевшие никакого отношения к едкому дыму, расползавшемуся кругом. Синяя борода попытался встать, но гвардеец приставил к его горлу шпагу. «А тебя будут судить!»